Глава первая. Здесь. Один. В тот ясный майский полдень парк был особенно красив. Макушки самых высоких деревьев слегка покачивались от теплого ветерка. Сквозь густую листву мерцали розовые и белые свечи каштанов, драгоценными разноцветными камнями сверкали цветы. Но Талья, сидевшая на любимой скамейке напротив пруда с утками, в тени огромной плакучей ивы, окружавшего ее великолепие, не замечала. Слезы мешали ей рассмотреть даже кончики кроссовок, на которые она уставилась. Переведя время от времени взгляд на пруд с уже зацветающими лилиями, она видела лишь зеленоватое пятно с россыпью солнечных бликов и опять утыкалась в кроссовки, пытаясь держать подступавшее горло рыдание и сохранить видимость спокойствия, она еще крепче обхватывала себя руками. Недавно Талье исполнилось 12, но никогда в жизни ей не было так тяжело. Никогда еще не испытывала она такой тоски, такого чувства бессилия от невозможности изменить свой маленький мир, заставить исчезнуть настоящее и вернуть прошлое, когда они были счастливы, когда родители не ссорились и не обижали друг друга, когда мама жила с ними и каждый день после школы встречала ее поцелуем. Теперь возвращаться домой ей не хотелось. Отец на работе, брат ушел к своему другу Педро, а мамы нет и никогда не будет. По ее вине, из-за слов, сказанных вчера вечером. Не в состоянии больше сдерживаться, Талья прикусила губу, чтобы не завыть прямо тут, в парке. «Разве ты не должна быть в школе?» — раздался рядом чей-то низкий голос. Девочка с удивлением обернулась. Крупные слезы, словно дождливые капли, падали с подбородка на голубую футболку. Она и не слышала, как кто-то подошел. Горло по-прежнему было будто сдавлено чьей-то крепкой рукой, поэтому она лишь молча покачала головой. Подошедший оказался стариком. Он был немного похож на дедушку с фотографией в гостиной. Высокий, с седыми, но мягкими, как у младенца, волосами и поблескивающими среди морщин глазами орехового цвета. Она несколько раз сглотнула и, наконец, пробормотала. «По пятницам мы заканчиваем 12. «И тебе, если ты не бежишь, сломя голову домой, наверное, совсем не хочется есть». «Я не могу идти домой», — сказала она, уже не сдерживая рыданий. «Ну-ну», — бодро произнес старик, — «такая красивая взрослая девочка не должна плакать из-за всяких пустяков». «Что случилось? Ключ забыла?» «Хочешь, позвоним твоей маме?» В руке у незнакомца появился серебристый мобильник. Талья вновь покачала головой. «Мама не хочет со мной говорить и видеть меня не хочет. Вчера она ушла из дома и сказала, что больше никогда не желает меня видеть». Девочка опять расплакалась и долго не могла остановиться. Старик протянул ей отглаженный, пахнущий одеколоном платок и подождал, пока она перестанет всхлипывать. «Почему?» — спросил он, когда Талья немного успокоилась. «Знаешь что, расскажи-ка мне, в чем дело. Многие считают, это помогает». Она сердито взглянула на нежданного собеседника. «Нет, не помогает. Разговоры ничему не помогают. Мои родители с самого Рождества только и делают, что ведут всякие разговоры. Окончается все криком и разными ужасными словами. И остальные тоже такие слова говорят». «А ты?» Талья снова разрыдалась, да так безутешно, что, казалось, никогда не остановится. «Вчера», — наконец произнесла она еле слышно, и старику пришлось немного придвинуться, чтобы чего-нибудь не упустить. Они при нас затеяли жуткую ссору. Мама опять кричала, что уйдет из дома. Она со Страстной недели заявляет, что сыта по горло и больше терпеть не может. А я не могу спать. Ложусь в кровать и думаю. Вот проснусь, а ее нет. И видеться мы будем только на каникулах, потому что папа говорит, если она уйдет, то всех нас потеряет, ведь судья признает его правоту, не ее. И вчера... Старик попытался вывести девочку из задумчивости. «И вчера, когда она сказала, что уйдет, я крикнула, что не люблю ее. Пусть сейчас же уходит и не возвращается, оставит нас в покое». И вот она ушла. Навсегда. Из-за меня. Талия в который раз заплакала, уткнувшись в промокший платок. «Иногда слова, сказанные со злости, могут причинить сильную боль», — мягко произнес старик. «Она мне тоже причиняла боль, когда говорила, что больше не может, что сыта по горло и хочет уйти. Вот и я не вытерпела. И поэтому сказала, что не любишь ее». «Да, но ты ее любишь». «Да», — прошептала девочка, — «больше всех на свете». Наступило молчание. Старик вытащил из кармана две карамельки и одну протянул Талье. «Для горла очень хорошо». Девочка помотала головой. Он сунул конфетку в рот, а бумажку в карман. «Тебе запретили брать сладости у посторонних, я понимаю. И что же ты, Талье, теперь собираешься делать?» «А что я могу сделать?» — с отчаянием в голосе спросила девочка. И вдруг, не дождавшись ответа, вскочила в испуге. «А откуда вы знаете мое имя?» «Оно написано у тебя на рюкзаке. Сядь, успокойся. Давай лучше подумаем, что ты можешь сделать. Что вообще делать с грубыми словами, если они уже сказаны и услышаны?» Казалось, он обращается не к ней, а к себе самому. «Их ведь не соберешь, как рассыпавшиеся по полу монетки». «Ну да. Нельзя, нанеся рану и увидев кровь, одним лишь желанием заставить ее затянуться. И точно так же нельзя произнести те или иные слова и вернуть их обратно. Как же быть?» И хотя это было глупо, но Талия почему-то поверила, что этот, похожий на дедушку человек, с которым она до сих пор так и не познакомилась, знает ответ на ее вопрос. Снова повисло молчание. Потом старик, несколько секунд, не мигая, смотрел ей прямо в глаза. Иногда так смотрят коты. «Есть одно место». «Какое место?» «Тайное». «Здесь, в городе. Ты должна пойти туда одна. Но это будет непросто. Да и неизвестно, поможет ли». «Я пойду», — сказала Талья. «Если это может помочь, я пойду». «Вон там», — он указал на ближайший выход из парка, «ходит трамвай номер 1 кольцевой линии. Сойдешь на конечной остановке, где трамвай поворачивает назад. Это промышленный район, совсем некрасивый, с заброшенными складами и фабриками. Ты наверняка там никогда не была. Как сойдешь, в глубине улицы увидишь старое полуразрушенное серое здание. Это оно и есть». «Что именно?» «Хранилище ужасных слов, как я его называю. Ну, вообще-то названия у него нет». «И оно будет открыто?» «Оно всегда открыто». «А вы в нем когда-нибудь бывали?» «Один раз. Очень давно». «И мне там помогут?» «Попытаются. Не сомневайся». Старик посмотрел на часы и, не дожидаясь очередного вопроса, сказал. «Если решила ехать, поторопись. Трамвай отходит через 3 минуты». «Удачи тебе, Талья». Девочка схватила рюкзак и опрометью бросилась к остановке, но уже у выхода из парка сообразила, что не поблагодарила старика. Она обернулась и крикнула: «Большое спасибо, сеньор!» Однако у скамейки уже никого не было. Здесь 2. «Привет, Педро! Это Мигель, отец Диего. Сына трубочку не передашь?» Педро взглянул на растянувшегося на диване Диего, который знаками давал понять, что не хочет ни с кем говорить. Зажав трубку рукой, Педро очень тихо, но четко произнес: «Это твой отец». Диего нехотя сполз с дивана и с недовольной миной подошел к телефону. «Слушаю». «Ты не ходил на занятия?» «Неохота было. А что случилось?» «Ничего, просто я звоню домой, а там никто не отвечает. Талия уже должна была вернуться. Не знаешь, где она может быть?» «Понятия не имею». «И все? Больше ничего сказать не хочешь?» «А что ты хочешь услышать?» «Наверное, ей, как и мне, дома тошно. Вот она и ушла к Пепе или Хуанме». «Но она не говорила, что собирается уйти?» «Да нет, папа, она ничего не говорила. Сегодня утром она вообще была как зомби. Мы встретились на кухне и сразу же разбежались. Она знает, что я у Педро. Может, тоже сюда придет». Он на мгновение запнулся, но все-таки произнес: «Подарил бы ей на Рождество мобильный, как она просила. Сейчас позвонил бы, и все дела». «Диего», — отец явно начинал злиться, — «я запрещаю». «Да ладно, ладно. Если отыщется, я тебе позвоню». Оба замолчали. Диего слышал, как отец пытается выровнять дыхание и успокоиться, чтобы не сорваться на крик при сотрудниках банка, в котором он работал. Спустя несколько секунд Диего тихо спросил: «От мамы что-нибудь слышно?» Мигель ответил не сразу. «Сказала позвонить сегодня вечером, когда устроится. Не спрашивай, где, я сам не знаю». Теперь Диего задержал дыхание, страшась продолжения. «Сынок, тебе уже почти 20, и я могу говорить с тобой откровенно. Иногда ничего нельзя поделать, все кончается, и нужно просто это принять, понимаешь?» «Да», — ответил Диего, судорожно соображая, как избежать новой неловкой паузы, поскольку отец, судя по всему, продолжать не собирался. Педро смотрел на него в растерянности. Диего был его лучшим другом, и он был бы рад ему помочь, но не знал чем. Единственное, что пришло в голову, это изобразить спящего, склонив голову на сложенные кисти рук. «Педро предлагает мне остаться ночевать, папа». «Бросаешь нас с сестрой одних, да? К тому же вечером я должен быть на ужине». «Опять?» — вырвалось у него против воли. «Думаешь, деньги, которые ты тратишь, влетают в окно?» И снова Диего будто горячим ветром обдало с трудом сдерживаемым отцовским гневом. «Я работаю, у меня есть и обязательства, и обязанности». «Хорошо», — прервал его Диего, — «мы с Педро придем часов 8, а когда ты вернешься, снова уйдем». «В 7:30». Диего хотелось возразить: «Нет, в 8», но он понимал, сейчас отцу как никогда нужно, чтобы последнее слово осталось за ним. «Договорились». Он повернулся к Педро, и тот растерянно улыбнулся. «Ну что ж, придется еще раз поработать нянькой. Пойдем, пока пройдемся». Здесь 3. Талья ехала в трамвае уже довольно долго, и чем дальше, тем беднее и непригляднее становились районы. Словно это был другой город, не тот, где она жила с рождения. Люди садились, но через 4, 5, 6 остановок выходили. Желающих сесть становилось все меньше, и когда появились фабрики, о которых говорил старик, трамвай почти опустел. Талья точно не знала, что делает в этой тьму таракани, но старик сказал, здесь ей попробуют помочь, а в этом она сейчас нуждалась сильнее всего. Не знала она также, решится ли войти в хранилище, но ничего ведь не случится, если она просто на него посмотрит. По словам старика, здание почти разрушено. И чем же, интересно, смогут помочь ей те, кто в нем работает? Однако попытаться все-таки стоит. В конце концов, она здесь одна, и даже если струсит, оправдываться ни перед кем не придется. К счастью, старик не предложил ее проводить, потому что тогда ей пришлось бы искать защиты в доме у Пепе, своей подружки. Но нет, он просто сказал, куда ехать и что там должно находиться, и оставил одну. Хотя вдруг у него есть сообщник, который поджидает ее в том здании. Талия в испуге огляделась, не следит ли за ней кто-нибудь, но к тому моменту трамвай практически опустел. Тем лучше. Она спокойно доедет до места. Там осмотрится и видно будет. Если бы папа подарил ей на Рождество мобильный, как у всех девчонок, она могла бы позвонить и сказать, где находится, чтобы в случае чего ее можно было найти. Но отец никогда о ней не думал. И вообще не думал ни о чем, кроме своей работы, да еще споров, которые в последнее время они с мамой вели постоянно. Трамвай остановился. Они прибыли на последнюю остановку. Когда водитель вышел покурить, в вагоне оставались только она и какой-то паренек, по виду ровесник ее брата. «Через 5 минут уезжаю», — крикнул водитель, заметив, что пассажиры выходят, растерянно озираясь по сторонам. Но тут рядом затормозил трамвай, двигающийся в обратном направлении, и он отвлекся на болтовню с приятелем. Талья взглядом поискала в глубине улицы серое здание, но вокруг все было затянуто пылью, так как только что на раскинувшейся неподалеку строительной площадке произвел разгрузку огромный самосвал. Она поправила рюкзак и пошла туда, где должно было находиться хранилище. Парень из трамвая двигался по другому тротуару, по теневой стороне, но в том же направлении, и она украдкой на него поглядывала. Блондин, высокий, как баскетболист, широкими плечами и пружинистым шагом. С такими длинными ногами он мог бы давно ее обогнать, однако не делал этого, будто не знал, куда идти, или боялся слишком быстро добраться до места. Приблизившись к стройке, Талья сошла с тротуара, обогнула самосвал и снова посмотрела вглубь улицы. На другой стороне, пересекавшего ее проспекта с жилыми домами и фонарями, вздымалось старое уродливое серое здание с разбитыми окнами. Вероятно, это оно и есть. По спине поползли мурашки, ледяные муравьи страха. Вот бы сейчас оказаться дома за уроками, чтобы не оставлять их на выходные, или с Пепой перед телевизором, или в школе, пусть даже на ненавистной физкультуре. Где угодно, только не тут, в этом неизвестном районе, когда нос забит пылью, по шее течет пот, в желудке пустота, но не от голода, хотя после утреннего молока у нее крошки во рту не было, а от волнения. И все-таки назад пути нет. Она должна рискнуть. У перекрестка Талья внимательно посмотрела по сторонам, нет ли машин. Но тишину нарушало лишь урчание все того же самосвала, и она быстро перешла дорогу. Птицы здесь не пели, потому что, сколько хватало глаз, не было ни единого дерева. А люди, наверное, сидели на своих фабриках или уже кончили работу, часы-то показывали почти 3. Солнце, разбиваясь о мрачные квадратные громады, с трудом высекало искры из ветровых стекол нескольких припаркованных автомобилей. И вокруг ни души. Ни души, если не считать ее попутчика, который с противоположного тротуара тоже разглядывал жуткое здание, то и дело проводя языком по зубам, будто чистил их. Во всяком случае, губы у него двигались непрестанно. Может быть, он ищет то же место, и ему так же страшно? Вот если бы войти туда вместе... Талья снова взглянула на предполагаемое хранилище, а парень тем временем перешел на ее сторону улицы. Теперь она могла хорошо рассмотреть это заброшенное строение, двор, усыпанный осколками разбитых окон, заросшие сорняками ступени у входа, облупленные стены, полуразвалившийся фасад. «Неужели там кто-то есть, как сказал старик? Если только пьяницы и нищие, но тогда заходить туда...» «Сущее безумие!» Она услышала шаги и хруст стекла под ногами и обернулась, не представляя, как себя вести и что говорить. У парня были светлые глаза и жидкая русая бородка. Издали он выглядел привлекательнее. «Ты тоже?» — начала она и замолчала, потому что парень энергично затряс головой, мол, «да, тоже». «Кто тебе сказал?» — спросила Талия. «Пожилой сеньор в парке?» «Нет. Одна старушка-соседка, которая никогда не выходит из дома. Она услышала, как Хайме шарахнул дверью и пришла сказать, что делать». «А кто это Хайме?» «Мой лучший друг, бывший лучший друг. Мы рассорились». «Из-за того, что ты сказал?» «Откуда ты знаешь?» Он прищурился и с подозрением на нее взглянул. «Потому что я сама сказала кое-что ужасное». «Подружки!» Парень снисходительно улыбнулся, как улыбаются взрослые детям, чьи неприятности, по их мнению, не идут ни в какое сравнение с их собственными. Если бы не эта ухмылочка, она ничего не стала бы объяснять, а тут не сдержалась. «Маме! Она ушла из дома, по моей вине». Улыбка сползла с его лица, он сглотнул. «Войдем?» Тали кивнула и чуть не взяла его за руку, но вдруг сообразила, что это совершенно незнакомый человек, и так и осталась протянутой рукой. Парень истолковал ее жест по-своему и слегка покраснел. «Извини», — сказал он, полагая, что девочка хотела представиться. «Меня зовут Пабло». «А я Наталья, но все зовут меня Талья». Они пожали друг другу руки и, похрустывая искрящимися, как алмазы, осколками, медленно двинулись вперед. Вскоре тень от навеса над входом накрыла их с головой. Здесь 4. В 3:10 Мигель Кастро вышел с работы и прошел пару кварталов до бара, где обычно обедал с коллегами из ближайших банков. Но, увидев их у стойки, смеющихся над очередными солеными шуточками Контрераса, решил отправиться в другое место. Ему было не до шуток, и тем более не до откровенных излияний перед этими ребятами, которые скоро спокойно пойдут домой в предвкушении выходных. Для него выходные кончились. Анна все-таки ушла. Диего не намерен в подобной ситуации сидеть дома и мечтает побыстрее сбежать к Педро. А вот что делать с Тальей, непонятно. Можно, конечно, попросить Сару и Хавьера пригласить ее на субботу и воскресенье. В доме подруги она отвлечется от мыслей об уходе матери, и вообще сейчас с Пепой ей будет лучше. У него самого не было четких планов, кроме как попытаться узнать, куда ушла Анна. Возможно, позвонить ей, повидаться и еще раз спокойно поговорить, уже без детей. Они прожили вместе больше 20 лет. Они любили друг друга. Так неужели сейчас все действительно кончилось, когда позади полжизни? Несколько часов назад он сказал Диего, что нужно уметь принимать подобные удары, но сам к этому готов не был. Просто они с женой наговорили друг другу кучу гадостей и нанесли множество обид. Стоило их глазам встретиться, как откуда-то возникали эти ужасные слова, которые врезаются в память, разбивают в пух и прах все благие намерения и уничтожают любовь, будто ее никогда и не существовало. Он вошел в кафе, попросил бутерброд с тортильей и пиво, и в ожидании заказа снова позвонил домой. Никого. Талии по-прежнему нет, и ни Пепа, ни Хуанма, ни другие ее школьные друзья, которым он названивал, начиная с половины первого, ничего не знают. До 2, пока у него было много работы, он не особенно беспокоился, лишь время от времени набирая домашний номер, но сейчас им овладело смутное раздражение, граничащее со злостью. Мало у него своих забот, так еще приходится терпеть капризы этой избалованной девчонки. Нарочно затаилась, чтобы заставить его поволноваться и почувствовать себя виноватым. Наверняка спряталась где-то у Пепе. Вот Сара и не знает, что девочки вернулись из школы вместе. А он даже жене позвонить не может, поделиться, поскольку не представляет, куда она ушла. Мигель сердито впился зубами в бутерброд, прикидывая, что нужно вернуться домой пораньше, так как белая рубашка, которую он собирался надеть на ужин, не поглажена. В последнее время из-за каждодневных ссор Анна перестала следить за его одеждой, а он в отместку перестал ставить в гараж ее машину. «Хочешь быть независимой? Пожалуйста, действуй». Но куда же все-таки подевалась эта проклятая девчонка, если ни в школе, ни у друзей ее нет? Он позвонил Педро, которого тоже не было, и оставил сообщение, что Талии до сих пор не объявилась. Покончив с пивом и бутербродом, он решил зайти в «Континенталь», выпить кофе и почитать газету. Не домой же отправляться, где его ждут пустая квартира с разбросанными повсюду вещами, пустые вешалки в шкафу Анны, пустой холодильник и выключенный телевизор. Ему не хотелось возвращаться, не хотелось признавать, что Анна их бросила. Если он придет в 6, то спокойно все успеет.